Став известным режиссером, Юлий Райзман шил себе костюмы сам. Это мне рассказывали Высоцкий и Володарский. Когда Лена, обустраиваясь на новом месте, сразу же стала давать золото, причем много, благодарный Зафесов нередко бывал у нас в артели, знал многих старателей в лицо. Мне нравилась его энергичность и напористость. Единственное, в чем можно было упрекнуть Зафесова, это его слабость к земляку-адыгейцу Ашхамафу, сыну человека, известного в своей автономной области. Я с почтением отношусь к этой кавказской народности, как ко всем другим. Уважаю ее обычаи, в том числе традицию поддержки земляков. Но полагаться в серьезных делах, особенно связанных с деньгами, на принятого по просьбе Зафесова к нам в артель, в отдел снабжения, Виталия Ашхамафа, как я убедился, было нельзя. И своего недоверия я не скрывал от Мурата Ериджибовича. Наши отношения с Зафесовым стали осложняться. Он очень переживал за своего земляка, ни в чем не мог ему отказать, чем тот и пользовался. Человек болезненно завистливый и озлобленный, Ашхамав был одержим мыслью, что дали бы ему возможность, он бы сам создал артель, которая обойдет другие. Я предложил Зафесову, раз уж и ему так этого хотелось, поставить Ашхамафа во главе самостоятельной новой артели, которой я готов передать ряд участков и часть людей. Так появилась артель «Тайга», которую Зафесов с энтузиазмом опекал. Мои отношения с директором комбината обострились настолько, что в начале 80-х годов артели придется принять решение перебазироваться куда-нибудь в другой регион. Примерно через год, уже работая на Приполярном Урале, мы услышали, что начато следствие по делу о крупных хищениях в артели «Тайга». Зафесов застрелился в своем рабочем кабинете. Вскоре Ашхамафа судили, приговорили к 10 годам лишения свободы. Освободился Ашхамаф через 3 года. Столь резким сокращением срока наказания он обязан активному сотрудничеству с органами. Это мы узнали много лет спустя от следователей Генеральной прокуратуры СССР, которые вели дело артели Печора. В камере Ашхамаф написал обширную в сотни страниц записку о том, как можно обогащаться в артелях. Что про этого человека можно сказать? Негодяи! Летом 1976 года в артель Лена прилетел Владимир Высоцкий. Но прежде чем рассказать, как поэт попал к старателям, я должен вернуться на 3 года назад, в апрельскую Москву. Кинорежиссер Борис Урецкий пригласил меня пообедать в ресторане «Дома кино». В вестибюле мы увидели Владимира Высоцкого. он и мой спутник были в приятельских отношениях, и поэтому мы оказались за одним столиком. Высоцкий смеялся, когда я сказал, что, слыша его песни, поражаясь их интонациям, мне хорошо знакомым, был уверен, что этот парень обязательно отсидел срок. За внешней невозмутимостью Высоцкого постоянно чувствовалась внутренняя сосредоточенность и напряженность. Многое, о чем мы с друзьями говорили, до хрипоты спорили, он своим таким же хрипловатым голосом с гитарой в руках прокричал на всю Россию. Наше внутреннее несогласие с режимом нам, казалось, не поддается озвучанию. Мы не знали нормативной лексики, способной передать каждодневное недоумение, горечь, протест. А он черпал и черпал такие выверенные слова, будто доставал их из глубокого колодца вековой народной памяти. В ту первую встречу он расспрашивал о севере, о Колыме, о лагерях. При прощании мы обменялись телефонами. Дня через три я позвонил ему. Он обрадовался, предложил пообедать в «Национале». Там у Володи, кстати, и у меня, был знакомый метрдотель Алексей Дмитриевич. Ни в прошлый раз, ни в этот мы не заказывали ничего спиртного. В «Национале» мы потом обедали довольно часто. Однажды Алексей Дмитриевич, провожая нас, смеялся. «Я за вами всегда наблюдаю. Вот сегодня вы посидели, я специально время засек, 14 минут. Сколько здесь работаю, меньше вас никто не сидел». И теперь, когда я слышу о якобы бесконечных пьянках Высоцкого, для меня это странно, потому что лично я видел его куда чаще работающим, вечно занятым, и были большие периоды, когда он вообще не пил. У меня тогда была квартира на Ленинградском проспекте. Прилетая в Москву, я обязательно встречался с Володей. Он часто бывал у меня дома. Или я после спектакля ехал к нему. Беседы часто продолжались до утра. Что еще было для меня неожиданным? Обласканный людьми, без преувеличения народом, Высоцкий чувствовал себя задетым официальным начальственным высокомерием и молча переживал подчеркнутое неприятие его личности и всего, что он делал, государством. Его неуправляемость раздражала чиновников. Один из них, тогдашний министр культуры СССР Демичев, однажды спросил сделанной обидой: «Вы не привезли мне из Парижа пластинки?» «Зачем они вам?» — ответил Высоцкий. «Вашей власти выпустить их в России». Тогда министр подошел к сейфу, вынул французские пластинки с песнями Высоцкого и усмехнулся. «А мне их уже привезли!» Высоцкий не мог писать по заказу, если сам не прочувствовал тему. если она не пережита им самим –